Глава 5. Катерина проснулась в 5 утра. Через час надо было выходить из общежития, чтобы не опоздать к 7 на новую работу. До склада молокозавода, где она теперь должна была трудиться на должности комплектовщицы, добираться на автобусе предстояло минут 40, поэтому Катерина торопилась. Ночь на новом месте прошла очень спокойно. Катя поужинала булочкой с чаем и легла спать. Часа в 3 ночи она по привычке проснулась от того, что захотела в туалет, но, уже свесив ноги с дивана, вспомнила, что идти придется в общую уборную по длинному и холодному коридору, и передумала. Едва дотерпев до 5 утра, она первым делом выскочила из комнаты и почти бегом добежала до туалета. «Сегодня же куплю горшок с крышкой», — решила Катерина. Носиться ночью по общежитию она не хотела. Умывшись ледяной водой над потрескавшейся раковиной, Катерина мысленно посетовала, что не догадалась сразу взять с собой зубную щетку и пасту. Идти к себе в комнату за ними, чтобы потом возвращаться назад, она не хотела. Катя набрала в ладошки воды из-под крана и просто прополоскала рот. Вода ей показалась горьковатой на вкус, но Катерина не придала этому значения. Вернувшись в свою комнату, Катя взяла с подоконника купленные с вечера булочки, а так как возиться с приготовлением чая уже не было времени, то запила она свой нехитрый завтрак питьевой водой прямо из бутылки. Натянув джинсы и свитер, Катя схватила сумочку, обулась и вылетела из комнаты. К остановке общественного транспорта она добралась только через 15 минут. Идти оказалось гораздо дольше, чем она себе представляла. Катерина нервно посмотрела на часы. Уже было 15 минут седьмого. Если прямо сейчас не подойдет автобус, то она опоздает на работу в первый же день. Катя огляделась по сторонам. Остановка была полупустая. Двое мужчин и 3 женщины сонно моргали. Женщины между собой о чем-то тихо переговаривались. Вдалеке показался автобус, и Катерина обрадовалась, что он все-таки не опаздывает, а идет почти по расписанию, которое было вывешено на остановке. Однако, когда он подошел ближе, поняла, что радоваться не стоило. Автобус был набит буквально под завязку. И когда передняя дверь с трудом открылась, открыв вид на тесно, как шпроты в коробочке сгрудившихся людей, Катерина растерялась. Она понимала, что надо ехать, но не представляла себе, как пробраться внутрь. Тем временем все 3 бабёнки, стоявшие с ней на остановке, ринулись вперед и, ловко орудуя локтями, сумели втиснуться в салон. Двери закрылись, автобус натужно скрипнул и поехал дальше, а Катерина так и осталась стоять с выпученными глазами и открытым ртом. «Надо вызвать такси». Катерина вытащила из кармана сотовый телефон и указала маршрут. До склада молокозавода цена на такси была просто космическая, но выбора у нее не было. Катерина нажала «вызвать такси» и тяжело вздохнула. Если она собирается жить так, как все эти люди из общежития, подобные мажорские выходки необходимо раз и навсегда оставить в прошлом. Придется просыпаться в 4 утра, чтобы уже в 5 быть на остановке и успевать на первый автобус, — решила Катерина. Такси подъехало минут через 10, и к этому времени Катя уже вся извелась. Она ругала себя за то, что растерялась, не смогла забраться в переполненный автобус и теперь опаздывает на работу. На КПП склада молокозавода Катерина вбежала ровно в 7 утра, протянула паспорт охраннику, дрожащей от волнения рукой. «Мне в отдел кадров», — пискнула она, вытирая пот со лба. «Так отдел кадров у нас в городе», — хмыкнул парень в камуфляже. «Сибирская, 183. Здесь только склады. Офисники у нас в городе сидят, нами брезгуют». И он недовольно хмыкнул. «Ты на работу, что ли, устраиваешься?» Катерина, совершенно оглушенная такими новостями, снова растерялась и неуверенно посмотрела на охранника. «Ну как же так? Мне же сказали приехать к 7 утра». «Не знаю я ничего. Езжай в офис, там тебе все и объяснят». И он почти вытолкал Катерину наружу, где она простояла, не шевелясь, еще пару минут. Катя начала паниковать. Она понимала, что первый рабочий день у нее пошел наперекосяк. Снова взглянула на часы. Уже 7:15. До офиса добираться на машине час, на автобусе все 1,5. И если она заявится в отдел кадров в полдень, то ее миссию можно считать невыполненной. Она в первый же день завалит весь свой гениальный план. Катя глубоко вздохнула и снова вызвала такси. Только на эти 2 поездки у нее ушла сумма, которую она рассчитывала потратить на еду в течение недели. В офис она примчалась около 9 утра, мокрая, как мышь, и совершенно без сил. «Я пришла устраиваться на работу, но я...» Катерина залетела в кабинет с табличкой «Отдел кадров» и огляделась. В небольшой комнатке стояло 4 стола. На каждом компьютер и папки с бумагами, в глубине комнаты шкаф, безбожно заваленный документами. 4 женщины стояли у окна с чашками в руках. В кабинете витал приятный аромат кофе, а на подоконнике виднелась вазочка с конфетами. «Женщина, выйдите и ждите, пока мы вас пригласим». Повернулась к Катерине полная блондинка в черном обтягивающем платье. Настолько обтягивающим, что женщина была похожа на гусеницу, каждая складочка на виду. Блондинка поправила на большой груди массивные бусы и демонстративно отвернулась к коллегам. Они продолжили пить свой утренний кофе. «Но как же...» — растерялась Катерина. Она стояла в дверях кабинета, взмокшая, истратившая все свои деньги на неделю вперед только для того, чтобы не опоздать, а с ней даже не хотят поговорить. «Женщина!» — рявкнула на нее маленькая сухонькая брюнетка. По ее грозному рыку можно было сделать вывод, что она здесь главная. «Вам что, непонятно объяснили? У нас сейчас совещание. Немедленно закройте дверь». Катя испуганно вздрогнула и захлопнула дверь. Она смотрела коридор, но не увидела ни одного стула, а поэтому просто прислонилась к стене и принялась покорно ждать. Прошло полчаса, и у Катерины уже иссякало терпение, когда двери наконец открылись, и та самая полная блондинка с бусами выглянула в коридор. «Проходите», — обратилась она к Катерине. Катя послушно пошла за ней в кабинет и села на стул возле стола крупной блондинки. «Вы куда пришли устраиваться? В хосторкопт?» «Нет». Катя села, почему-то на краешек стула. «Я на центральный склад молокозавода, комплектовщицей». «Ну так я об этом и говорю», — с раздражением буркнула блондинка. «Там давно уже нет никакого склада, потому что и молокозавода уже нет 300 лет. Там арендует место хосторкопт. Вы что, даже не уточнили, куда устраиваетесь на работу?» Блондинка посмотрела на нее с усмешкой. «Почему не уточнила?» Катерина растерялась, ведь она действительно ничего не уточнила у Ксюши, просто услышала слово «молокозавод» и решила, что будет работать на большом, чистом и светлом складе молочных продуктов. «Я уточнила. Давайте ваши документы». Блондинка, видимо, решила, что ничего толкового от Катерины все равно не услышит, и поэтому приступила к выполнению своей работы. Она взяла Катины паспорт, трудовую книжку, новую, СНИЛС и ННН. «А документ об образовании?» — спросила блондинка, даже не взглянув в сторону Катерины. В кабинете было очень душно, и по лицу Кати уже струился пот, так как раздеться ей не предложили. Катерина, естественно, не взяла с собой документ о высшем образовании, логично предположив, что для работы комплектовщицы диплом не нужен. «Там аттестат об окончании школы». Катерина глубоко вздохнула и вытерла лоб рукавом. Блондинка продолжала щелкать пальцами по клавиатуре, уставившись в монитор. Катерина, наконец, сдалась и сняла куртку. Свитер уже совершенно пропитался потом, и поэтому запах был соответствующий. Блондинка повела носом, подняла на Катерину густо обведенные черным карандашом глаза и, скривившись, достала из верхнего ящика стола дезодорант. Катя, с удивлением наблюдая за ее манипуляциями, подумала, что кадровичка сейчас предложит дезодорант ей, но блондинка лишь пшикнула пару раз в воздух и спокойно продолжила оформление документов. Катя покраснела. Еще никогда ее так не унижали. «Значит так», — кадровичка, наконец, повернулась к Катерине. «Это трудовой договор. Зарплата в нем прописана 12 986 рублей. Испытательный срок — 3 месяца». Катерина, только за утро истратившая 900 рублей на такси, удивленно выдохнула. «Как 12 тысяч рублей?» «Это официальная часть», — раздраженно ответила блондинка. Было заметно, что она с трудом себя сдерживает. «Как будто вы все с луны свалились. 100 раз уже говорено, что минималка — это официальная часть, а еще 5000 вы получаете в конверте. Вечно эти идиотские вопросы». «Почему идиотские?» — не выдержала Катерина. Щеки ее пылали. «Я впервые сталкиваюсь с таким странным начислением зарплаты». «Женщина!» — блондинка взглянула на Катерину с интересом. «А вы до этого где работали? В «Газпроме»?» Услышав про «Газпром», коллеги-блондинки громко и заливисто рассмеялись. «Нет, там я не работала», — покорно согласилась Катерина. Она решила не портить себе настроение и нервы. «Вот и я так думаю», — усмехнулась блондинка. «Ваш рабочий день начинается в 6:15. На работе надо быть за полчаса. Там контроль. Запись в журнал. Первая смена с 6:15 до 18:00. Вторая — с 14.00 до 2 часов ночи. Вы не волнуйтесь, ночную смену развозят по домам автобус компании. Зарплата 10 числа, аванс 25. «Сегодня 13 августа, значит, аванс у меня через 12 дней», — моментально прикинула в уме Катерина. В кошельке у нее было 2000. Плитку она так и не купила, и теперь, видимо, не сможет этого сделать до 25 числа. «Спасибо», — после некоторой паузы ответила Катя. «Вы сегодня во вторую смену», — кадровичка протянула ей пропуск на объект. «Как раз к 14.00 успеваете». Катерина молча кивнула и, наконец-то, вышла из этого душного и крайне неприятного кабинета. Она посмотрела на часы. До начала смены оставалось всего 40 минут, значит, пообедать она уже не успевает. К счастью, как только Катерина подошла на остановку, сразу же подошел ее автобус, да к тому же наполовину пустой. Катя села у окна и закрыла глаза. Еще была только середина дня, а она уже чертовски устала. Да к тому же нестерпимо хотела есть. Но на обед не было ни времени, ни денег. Добравшись до склада, Катерина молча сунула в нос охране пропуск и пошла в сторону высоченного складского комплекса. «Ты кто?» У первого склада, номер которого был написан красной краской на стене у ворот, стояла группа женщин. Они курили и что-то лениво обсуждали. «Я на работу». Катерина выдавила из себя улыбку. «О, еще пушечное мясо!» Злобно выругалась девушка с розовыми волосами. «Елена Львовна, там к тебе новенькая приперлась». «Комплектовщица?» Она мельком глянула на застывшую Катерину и, увидев, как та в ответ кивнула головой, крикнула невидимой Елене Львовне. «Комплектовщицей!» «Пошли за мной». В дверях появилась полная низкорослая женщина. «Видимо, это и есть Елена Львовна», — смекнула Катерина и пошла следом за своей начальницей. «Вот здесь у нас кабинки, туда ложишь свое барахло». Елена Львовна шла уверенной, тяжелой походкой, не оглядываясь на семенящую за ней следом Катерину. «Вот тут-то у нас столовая. Истина да тут, что из дома принесла. Только за собой потом убери все, у нас мыши. Вот тут-то туалет, вот тут-то надо записываться на смену. Перекур у тебя каждые 2 часа по 10 минут. В это же время можешь сходить в туалет. И да...» Она наконец-то остановилась и посмотрела на Катерину. «Не вздумай ничего спереть, тут камеры повсюду понатыканы». «Спереть?» — в ужасе переспросила Катерина, оглядываясь вокруг. Они стояли в маленькой серой комнате, по периметру которой были расположены синие металлические шкафчики для одежды. Под потолком горела единственная тусклая лампочка. На столе в углу стояли микроволновка, электрический чайник и пакеты с печеньем. «Ну, украсть». Елена Львовна подумала, что Катерина не поняла смысла сказанного и решила объяснить попроще. «Если что стянешь, сразу уволю». «Я поняла», — испуганно пискнула Катя, словно действительно собиралась что-то стащить. «Ну тогда переодевайся и иди на склад номер 3. Там у тебя сегодня смена». «Переодеваться?» — Катерина беспомощно развела руки. «Но я с собой ничего не взяла». «Ну, значит, завтра привезешь», — Елена Львовна развела руками. «Здесь пыль. Раньше склад молокозавода был, потом все разрушили. Сейчас крыша не та. Вся пыль с улицы сюда летит. Все, я пошла, а то мне звонит кто-то. Вот этот шкафчик свободный». Начальница ушла, а Катерина подошла к указанному шкафчику и распахнула дверцу. Стенки были грязные, все в пыли, дно покорёжено и покрыто ржавчиной. Катерина вздохнула и подошла к столу. Она очень хотела горячего чаю. После того, как она пропотела в отделе кадров, суровая прохлада на складе ее мучила. Катерина чувствовала, как у нее от холода трясутся руки. Она хотела чаю, но с собой у нее не было ни кружки, ни заварки. Пока она размышляла, что делать дальше, на кухню молча зашла девушка в поношенном спортивном костюме и мрачно посмотрела на Катерину. Девушка подошла к своему шкафчику, достала пакет и выложила из него на стол контейнер с макаронами, полбулки хлеба и пачку майонеза. Действовала она молча, не обращая на Катю никакого внимания. Следом зашли еще 2 женщины. Одну из них, толстушку с розовыми волосами, Катерина уже видела. Она курила у входа в склад. «Чего стоишь посреди дороги?» — довольно дружелюбно спросила ее дама с розовыми волосами. «Отойди, нам поесть надо, а то смена уже скоро». Катерина послушно отошла с дороги и встала чуть поодаль. Женщины вынимали из своих шкафчиков еду. Толстуха с розовыми волосами выложила на стол быстро заваривающуюся лапшу и пакет с майонезом. Вторая женщина достала бутерброды с копченой колбасой. Они ели сосредоточенно и молча, лишь изредка причмокивая и запивая свой обед чаем из кружек. Катерина поняла, что угощать ее никто не собирается. Да из чего бы. И тихо вышла из комнаты. Она отправилась к складу номер 3 и вошла внутрь. Это было огромное сооружение, чем-то похожее на ангар, с высоченными потолками и кирпичными стенами. По всей площади склада стояли потертые металлические стеллажи, метра по 3 высотой, заваленные коробками и мешками. Бытовая химия, лаки, сад и дача, расходники. Катерина увидела альбомные листы с надписями вдоль стеллажей и поняла, что в мешках и коробках хранится товар. «Ты новенькая?» Катя подошла невысокая, полная женщина лет 45. На ней был старый ватник и теплые штаны. «Меня зовут Татьяна. Я старшая смены. Я даю тебе лист сборки. Ты берешь телегу и нагружаешь ее по листу. Ставишь галочки напротив каждой позиции. Потом сдаешь мне собранное. Я проверяю, даю тебе новое задание. На сборку одного листа положено 2 часа. Поняла?» Катерина молча кивнула головой. «Чего же здесь непонятного?» «Ну, тогда держи и иди работай». Татьяна протянула ей первый лист сборки. «Да смотри внимательно. Штраф за каждую несобранную позицию — 50 рублей». Катерина с листом в руках пошла вдоль огромных стеллажей. Первыми в ее задании были указаны лампочки и нагревательные элементы. Она бродила по складу, высоко задрав голову, пытаясь прочитать надписи на листах, приклеенных скотчем к стеллажам. В цехе было очень холодно, и Катерина совершенно замерзла, но решила, что как только она начнет работать, а значит двигаться, то согреется. «Лампочки». Наконец-то она увидела долгожданную надпись на стеллаже, но это был 3-й уровень, и Катерина растерялась. Как забраться наверх? В это время на склад стали подтягиваться и другие комплектовщицы. Они молча брали из рук Татьяны свои задания и отправлялись работать. Катерина обратила внимание, что некоторые из них сразу же шли куда-то вглубь склада и возвращались уже с высокими стремянками. Катя пошла следом за ними. В углу склада действительно стояли несколько стремянок разной высоты. Вспомнив, где находится коробка с лампочками, Катерина потянулась за самой высокой. Неожиданно для нее стремянка оказалась довольно тяжелой. Закусив губу, Катя потащила ее к стеллажам. Неловко вскарабкавшись на самый верх, с трудом развернула к себе коробку с лампочками, достала из кармана джинсов лист сборки и принялась отсчитывать позиции. Необходимо было достать 56 штук. И тут до Катерины дошло, что она не взяла с собой пустую коробку, куда можно складывать лампочки, и поэтому придется спуститься вниз, а потом снова лезть наверх. Катерина очень боялась высоты, и поэтому старалась вниз не смотреть. Она осторожно начала спускаться, и тут ей показалось, что стремянка покачнулась и стала падать. Перепугавшись, Катерина ухватилась руками за стеллаж и столкнула коробку с лампочками вниз. С оглушительным шумом коробка упала, и лампочки рассыпались по грязному бетонному полу. На шум пришла Татьяна. Она дождалась, пока Катерина спустится вниз, а потом заорала на нее так, что Катя видела ее желтые зубы и красные гланды. «Ты что, мать твою, идиотка? С похмелья на работу приперлась? Да ты хоть понимаешь, что натворила? Я с тебя всю сумму сейчас вычту, дура ты косорукая!» Катя стояла, совершенно оглушенная, растерянная. Она не знала, что делать и как реагировать на происходящее, потому что орали на нее, а уж тем более матом, первый раз в жизни. «Иди отсюда к чертям!» — продолжала вопить Татьяна. «Я Лене Львовне скажу, чтобы к нам таких идиоток больше не присылала. Иди работай!» Катя молча вышла из склада и прислонилась спиной к двери. На улице стояла и курила женщина с длинными неухоженными волосами, собранными в грязный хвост. «Чего Танька так орёт?» Она молча протянула Катерине сигарету. «На тебя, что ли?» Катерина послушно взяла сигарету и впервые в жизни закурила. Вкус во рту был отвратительный. Катя закашлялась, на глаза навернулись слезы, и она выкинула сигарету себе под ноги. «Ты не куришь, что ли?» — рассмеялась женщина. «Так надо было так и сказать. Это ты зря не куришь. Я вот выхожу каждые 2 часа перекурить и отдыхаю от всего этого дерьма. Ты новенькая, что ли? Меня Катя Синицына зовут. А тебя как?» «Тоже Катя», — улыбнулась сквозь слезы Катерина. «Только я Катя Данилова». «Ну, значит, зови меня Синицей, чтобы не путаться». Женщина рассмеялась. Ты на Таньку-то внимания не обращай. Она покричит, пошумит, а Лене Львовне ничего не скажет. И штраф тебе не выпишет. Она нормальная баба, просто умотанная вся. Шутка ли? Неделями без выходных пашет. А почему без выходных? Тупо спросила Катерина. В голове у нее шумело. То ли от сигареты, то ли от усталости, то ли от нервного напряжения, а, быть может, от всего и сразу. Так работать-то у нас некому, и деньги ей нужны. Синица посмотрела на нее как на дурочку. Здесь текучка страшная. Никто больше, чем на месяц-два не задерживается. Почему? Катерина присела на корточки, так как у нее под ногами поплыла земля. Ну так зарплату-то задерживают, хрен ее выпросишь. А работа, сама видишь, какая. Это сейчас на складах холодно. В августе, ты прикинь, что здесь в январе творится. А как же тут зимой-то? Катерина действительно не могла себе представить, как здесь можно работать в стужу. Ой, прошлой зимой такая хохма была. Синица докурила и потянулась за следующей сигаретой. Я здесь с января. Так вот, в феврале морозы были под 40 градусов. Я из дома борщ принесла, а он пока в контейнере в шкафчике стоял, замерз в ледышку. Я его в микроволновку, а он не греется, представляешь? Он тает и сразу вонять начинает. Вот умора была. И женщина весело рассмеялась. А вонять-то почему? Катерине казалось, что она медленно, но верно сходит с ума. А черт его знает. Синицына беззаботно пожала плечами. «Пошли, тёзка, пахать, а то Танька нам бошки поотрывает». Катерина вернулась на склад, снова взяла в руки лист сборки и принялась за работу. До конца смены она больше ничего не уронила и не разбила. Без пяти два ночи женщины потянулись к выходу. Уже совершенно вымотанная Катерина пошла следом за ними. Пока ее новые коллеги переодевались, она сидела на стуле, откинув голову назад и наблюдая за всеми из-под полуприщуренных глаз. «Сейчас еще готовить надо». Полная дамочка с розовой прической устало скидывала пустые контейнеры из-под еды в пакет. «Мой-то мне позвонил. Сказал, что дома жрать нечего. Злой как черт. Сейчас еще придется курицу варить». «Да пусть сам сварит», — откликнулась женщина с короткими непрокрашенными волосами. «Чего он, без рук?» «Да пьяный он у Маринки», — рассмеялась та самая женщина-морковка. «Небось, сам-то из дивана опять встать не может». «Да у него как работы-то нет, так беда с ним». Розовую женщину, как поняла Катерина, звали Мариной. «Он так-то нормальный мужик, но без работы пьет беспробудно. А мне еще Альберта в школу собирать. Скоро же 1 сентября. Как подумаю обо всем этом, так и жить не хочется». «Да и не говори». Тотчас отозвалась «Морковка». «Мне Лею тоже надо в школу собирать. Девка вымахала выше меня, а ума-то не на грош. Пошла и купила себе телефон в кредит. Но не дура ли?» «Я ей говорю». «Ну чего ты своему папаше не позвонила? Может, он тебе денег даст?» «Ага, даст. Как же?» Марина наконец-то собрала свой нехитрый скарб и пошла к выходу. «Твой рот, наверное, уже сдох где-то под забором. Чего ему о дочери-то думать?» «И не говори, Марина». Разговор поддержала Синицына. «Я вон тоже одна Игорька ращу. Папаша его кобель женатый и знать о нем не хочет». «Так мужики они все такие», — отозвалась Марина. «Вечно с ними что-то не так. У меня завтра смена вторая. Я еще, может, успею огурцы насолить, а то скоро осень, а у меня заготовки-то еще не сделаны». «А ты где огурцы-то берешь? На оптовый рынок на сортировку ездишь?» Катерина встала со стула и пошла к выходу. Ей казалось, что если она сейчас узнает, где морковка покупает огурцы для засолки, ее несчастная голова просто разлетится на кусочки. У КПП их действительно ждал автобус. Женщины уже молча залезли в салон, и водитель повел транспорт в сторону города. Катерина прислонилась лбом к окну и, кажется, даже задремала. «Эй!» — проснулась она от того, что Синицына трясла за плечо. «Мы приехали. Влезай давай». Катерина сонно моргала глазами и никак не могла собраться с мыслями. «Как приехали? Куда приехали? Я не здесь живу?» «Так и мы не здесь живем», — рассмеялась Синица. «Это памятник Ленину. Нас досюда довозят. А дальше сама до дома добирайся. Ты же не думала, что тебя прямо до подъезда довезут?» И она беззлобно рассмеялась. Катерина вышла из автобуса в холодную черную ночь и поежилась. Она оказалась в самом центре города. До ее квартиры было 10 минут пешком. Как она сейчас хотела все бросить, плюнуть на свою затею, просто вернуться домой, в свою уютную ванную, в теплую квартиру, на чистую кухню. Она была даже готова повиниться перед мужем и признать, что он оказался прав. Да, действительно, она ни на что не способна. Катерина стояла у памятника вождю всех народов и дрожала от холода. «Если я не двинусь с места еще хотя бы пару минут, то точно вернусь домой, а потом никогда себе этого не прощу. Я на всю жизнь останусь неудачницей, над которой потешается муж, и, увы, по заслугам. В новой жизни я не выдержала даже одного дня, так что же говорить о целом месяце?» Катерина выдохнула и уверенно пошла в сторону, противоположную своему дому. Она шла пешком, потому что автобусы уже не ходили, а на такси, по условиям этой жестокой игры, у нее просто не оставалось денег. До общежития она дошла только к 4 утра и, не раздеваясь, упала в постель. Заснула она моментально.